Хм. Мужчина задумался на некоторое время. У меня в голове проскочила мысль. А не потому ли, что в магическом мире имеются такие артефакты? У одного странного волшебника очень длинное имя. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Кажется, именно так было написано в письме из Хогвартса. Может быть, он тоже помнит свою прошлую жизнь? Если пойти дальше, то можно предположить, что у магов подобное пробуждение памяти из прошлой жизни случается чаще, чем у простых людей. Вы приходите с родственником знаменитому волшебному клану темных магов и некромантов Адамсов? Спросил мужчина, с интересом рассматривая меня. Кому? Вы родились в семье обычных людей? Спросил он же. Да. Сколько вам лет? Спросил мужчина. 12. Вы собираетесь совершать противоправные действия на территории России? Задал очередной вопрос мистер Иванов. Сложный вопрос. Намеренно? Нет, но если понадобится, например, для спасения жизни, то воспользуюсь любыми средствами. Я говорил искренне, поскольку продажа шерсти единорога не противоправное действие. Вы состоите на службе у государства, в преступных организациях или в тайных орденах? Спросил мужчина. Нет, спасибо, больше вопросов не имею, сказал мистер Иванов. Приходите ко мне 1 июля к 8 утра. Я переправлю вас через служебный портальный камин. Хорошо. Скажите, а можно будет помимо отдыха в детском лагере, как-то посетить магические торговые кварталы в России? И где можно найти информацию об их расположении? Вряд ли, мужчина отрицательно покачал головой. Если вы едете без взрослых сопровождающих, то это будет проблематично. Наши люди смогут сопроводить вас лишь до ВК-базы гостиницы в Туапсе. Оттуда вас на автобусе повезут в детский лагерь. Скажите, а как путешествуют другие маги? Например, если бы я решил полететь с родителями на самолете, мне что, тоже пришлось бы со сложностями получать визу у магов? Как вообще устроена система волшебных путешествий? Вообще, обычно маги путешествуют через министерства, комитеты и иные управляющие образования своих государств, прибывая порт ключом в определенное место, как правило, в правительственное представительство государства, в которое направляется маг, стал пояснять мистер Иванов. Обычному волшебнику и в голову не придет лететь на самолете, разве что рожденному в семье обычных людей. На случай выявления магов в большинстве крупных аэропортов и почти во всех посольствах государств установлены артефакты-детекторы, на срабатывании которых аппарируют дежурные маги или дежурят скрибы, но у вас в Англии такого нет. Но разве существуют артефакты, способные выявить мага? Конечно, такие артефакты существуют, но они крайне сложные и невероятно дорогие, поэтому, например, в Англии, такой всего один, который находит одаренных для обучения в школе магии, ответил мужчина. Но обычно в международных аэропортах используют амулеты, которые фиксируют не магов, а активные чары, например, на амулетах или волшебных палочках. Именно из-за сработавшего на вашу волшебную палочку амулета мне стало известно о нахождении волшебника на территории посольства. Печально видеть, что английская школа магии дает столь низкий уровень образования своим ученикам, не поясняя простейших основ. Чары, то есть, если взять то, что я знаю о волшебной палочке, то из активных чар там только заклинание контроля, связывающие данный волшебный предмет с артефактом в министерстве, что-то вроде магического аналога радиосвязи. Остальные чары там пассивные. Кстати, предметы с пространственным расширением тоже относятся к пассивным чарам. То есть теоретически, если быть без артефактов с активными чарами, то фиг кто волшебника обнаружит, поскольку дорогой детектор магов вряд ли будет стоять где-то кроме как в резиденции правителя, или же надо иметь волшебную палочку собственного изготовления без активных чар. Артефакты с пространственным расширением тоже никто не заметит, так что на самолетах можно путешествовать без проблем, особенно до совершеннолетия, если родители обычные люди, по документам которых ты будешь летать, как ребенок, вписанный в паспорт одного из родителей. А можно перевестись в русскую школу магии и переехать жить в вашу страну? Вы уже учитесь в Хогвартсе, поэтому подобное невозможно, сказал мужчина. Поступая в школу волшебства, вы заключаете магический контракт, по которому обязаны отучиться как минимум 5 лет в школе. Спасибо вам, мистер Иванов, я рад, что все разрешилось так быстро и удачно. Попрощавшись с послом, мы с мамой покинули посольство. За недолгое время общения с русским волшебником удалось выяснить многие интересные вещи, о которых нам никто не рассказывал и нигде не написано. А если где-то и написано, то подобные книги тщательно скрыты от глаз любопытных детей. В положенный день я пришел в российское посольство, почти сразу же был встречен мистером Ивановым. Для меня активировали портальный камин, при помощи которого я перенесся в город Туапсе в какое-то государственное учреждение. Там меня встретил средних лет хмурый и молчаливый мужчина, судя по всему, волшебник. Встречающий проводил меня до мини-гостиницы, из которой детей забирают в детский лагерь «Орленок», и передал на попечение пионер-вожатому, молодому парню, по всей видимости, лет 19-20. Вожатый оказался высокого роста блондином со спортивной фигурой. Он представился Семеном и тут же отвел меня к группе ребят, готовящихся для посадки в автобус. Второй вожатый, хотя вернее будет сказать воспитательницей, оказалась девушка примерно 30 лет с химической завивкой русых волос, слегка полноватая и с округлым добродушным лицом. Она представилась как Надежда Сергеевна, из-за того, что попросила обращаться к себе как к учительнице по имени-отчеству, создалось ощущение, будто Семен добрый, а девушка сурова. Вожатых и воспитателей можно было легко определить помимо возраста. Отдыхающие дети были не старше 15 лет, а вожатые старше 18, еще и по форменной одежде. Темно-синие брюки или юбка, белая рубашка с короткими рукавами и красный пионерский галстук, повязанный на шее. Тут оказалось огромное множество детей, от вида которых рябило в глазах, а от разговоров создавался невообразимый гул, напоминающий аналогичный в большом зале Хогвартса. Маг, сдав меня на руки вожатому, тут же бесшумно испарился. Обычные люди не обратили на это внимания, я же узнал в методе перемещения аппарацию, которой очень хочу овладеть как минимум к окончанию школы, но ей обучают лишь с 17 лет на платных министерских курсах, и обязательно надо получать лицензию на аппарацию, что-то вроде обучения вождению и получения водительских прав. Дети были такими же, как и в Англии, шумными и приставучими, моя же голова была занята мыслями о том, как лучше всего незаметно смотаться на местный магический рынок, так что, видя отсутствие реакции, ко мне никто не лез с предложением дружбы и активными обсуждениями. Когда мы заехали на территорию, я был в восторге от красоты и уюта этого лагеря. По приезде на место к нам пришли другие воспитатели и стали вызывать по спискам детей, собирая в группы. Меня отобрали в одну из групп и с другими детьми отвели в часть лагеря, называемую «Солнечной». На группу примерно из 20 детей в возрасте 12-14 лет у нас оказалось двое вожатых. Молодая девушка, низенькая, стройная брюнетка с длинными схваченными в хвост волосами в возрасте около 18 лет по имени Алина, и высокий худой парень с короткими русыми волосами, ему на вид лет 20, а зовут Иван. Оба вожатых вызывали исключительно положительные эмоции. «Итак, дети», — произнес Иван, — построив нас перед двухэтажным желтым коттеджем. «Все вы в этом отряде являетесь магически одаренными. Напоминаю, что на каникулах пользоваться магией запрещено. Никаких концентраторов, посохов, жезлов, колец, браслетов и волшебных палочек. А бубном пользоваться можно?» — спросил 14-летний черноволосый паренек с узкими глазами и округлым щекастым лицом, чем сильно напоминал бурята. «Никаких магических предметов», — сурово произнес вожатый. «Бубном тоже пользоваться запрещено. Вообще никакой магии в присутствии обычных людей. Артефактами, зачарованными сумками и прочими волшебными вещами можно пользоваться только внутри домика, в котором вы будете жить. Это всем понятно?» Дети дружно пробурчали себе под нос. «Понятно. Также, чтобы не было никаких драк, тем более с использованием магии. Если на обычную драку еще можно будет закрыть глаза, если она была вызвана уважительной причиной, то использование волшебства будет караться по законам о статуте секретности». Иван обвел всех суровым взглядом и, убедившись, что все услышали, улыбнулся и более мягким тоном продолжил. «В этом году к нам в лагерь впервые приехал иностранец, учащийся в школе магии Хогвартс. Кто из вас Гарри Адамс?» «Здравствуйте, я Гарри Адамс. Поднимаю вверх правую руку. У меня оказался довольно чувствительный иностранный акцент, поскольку речевой аппарат не был привычен к русской речи, хотя отлично понимаю речь, поскольку долгую жизнь прожил, будучи русским. К примеру, при разговоре я глотал букву «Р», поскольку не было тренировок с логопедом, а англичане такую букву произносят мягко или не произносят вовсе. Вместо «здравствуйте» у меня получилось что-то похожее на «здравствуйте». Это вызвало легкие улыбки у окружающих. «Ты говоришь на русском языке?» — спросил вожатый. «Говорю, и смею надеяться, что неплохо. Детвора тут же заголосила, причем они завалили меня вопросами и восклицаниями одновременно, отчего сумел разобрать лишь немногое. А ты, правда, в Хогвартсе учишься? Как там? Ух ты, настоящий англичанин. А чему вас учат в вашей школе магии? Тихо, громко воскликнул вожатый, затыкая всех. Потом у вас будет целых 3 недели, чтобы пообщаться, а пока пора распределиться по комнатам. Меня поселили в небольшой комнате на 2-м этаже, в которой было 3 одноместных кровати, 1 3-дверный шкаф и единственный маленький прикроватный столик. Соседями стали 2 12-летних мальчишек. Полный и молчаливый беловолосый Стас Старовойтов и худой подвижный черноволосый чуваш Александра Баскин. «Ты, правда, англичанин?» – не выдержав, спросил Саша. «Ага, и как там, в Хогвартсе?» Тут же выпалил он же. «Ужасно. Старый замок, холодно, поскольку отопления нет, в коридорах дует, никуда с территории замка уходить нельзя, в лесу рядом со школой и по самой школе магические мутанты ходят. За год учебы на меня нападали акромантул и горный тролль. Еле выжил. Ничего себе, воскликнул Саша. Жуть какая, произнес Стас. Как хорошо, что я в колдотворце учусь, у нас в школе ни троллей, ни прочих опасных тварей нет, плюс тепло, хотя и интернат, домой только на каникулы отпускают. Ага, у нас в чародейке тоже такого нет, тепло и кормит хорошо, выпалил Саша. А чему вас учат в русских школах волшебства? Ну, протянул Саша. Нас обучают в школе волхования, заклятий при помощи концентратора кольца, зельеварению, началом целительства, и обычные школьные предметы, вроде математики, биологии, истории и тому подобное. Есть еще магический труд, там мальчиков учат основам артефакторики, а у девочек домоводство, их там учат всяким разным штукам, типа плетения оберегов, рунной вышивки и всему такому. У нас то же самое, сказал Стас. А вас чему учат? У нас весь упор идет на колдовство при помощи волшебной палочки. Плюс гербология, астрономия и зельеварение. Обычных школьных предметов нет. Круто! Радостно воскликнул Саша. Это у вас что, нет противной математики? Ага, везет же некоторым. Завистливо сказал Саша. Ну, вы и буржуи. С завистью произнес Стас. Жируете. А что за кольцо-концентратор? Вот, Стас протянул правую руку и на ней появился массивный перстень с черным овальным кристаллом. Он обычно невидимый, чтобы простецы не обращали внимания. У меня такой же. Саша продемонстрировал свой перстень-концентратор, который ничем не отличался от предыдущего. Они у вас что, одинаковые? Конечно, они стандартные, ответил Стас. А как же синхронизация? Не знаю, что это, но когда перстень покупают, на него надо капнуть кровью владельца, после этого он активируется, сказал Стас. А чем занимаются ваши родители? У меня папа работает сантехником в ЖЭК, а мама кладовщиком, ответил Саша. А у меня папа целитель, а мама сидит дома с младшей сестренкой, она обычный человек, а папа волшебник, ответил Стас. Целитель, это хорошо. А вы, может быть, знаете, сколько в магазине стоит шерсть единорога? Не знаю, Саша отрицательно покачал головой. А я знаю, лучась довольствием, сказал Стас. Я когда с папой ходил в аптеку, видел, что шерсть единорога стоит $3,5 за грамм. А во, быстрые подсчеты показали, что в рознице мой тючок добытой шерсти будет стоить более чем на $1000 дороже, нежели в Англии. Круто. А у твоего отца есть знакомые, кто бы мог купить шерсть? Ну, Стас задумался. Он обычно покупает немного для зелья и изготовления повязок. А можешь написать отцу и спросить, готов ли он купить большую партию шерсти единорога по цене на 10% ниже рыночной? Даже не знаю. Стас задумался. Ты напиши письмо домой, а взрослые пусть думают. Дальше я отдыхал в детском лагере как обычный ребенок, на общих мероприятиях оттягиваясь на полную катушку. Купание в море, обильное питание и здоровый сон, тут присутствовали все составляющие хорошего отдыха. Стоит еще учесть тот факт, что в Орленке была большая библиотека, в которой имелась невидимая обычным людям секция магической литературы на русском языке. Так что все свободное время я проводил за чтением книг и выписыванием русских заклинаний из области целительства, волхования и чар. Приходилось придирчиво выбирать самые полезные чары, но они в большинстве были заточены под использование перстня-концентратора, которым я надеялся разжиться. В следующее воскресенье в лагере был родительский день. Мне удалось встретиться с отцом Стаса, Сергеем Семеновичем, который ухватился за идею покупки ценного ингредиента по сниженной цене. Когда он выяснил количество продаваемой шерсти, то выпал в прострацию. Я оставил себе немного шерсти для зелья и продал мужчине 2-3 килограмма. Еще договорились, что он купит для меня перстень-концентратор и учебники по магии за все 11 классов, затем пришлет посылку вместе с письмом для сына. По итогам торговли у меня на руках оказалось 7000 долларов и контакты Сергея Семеновича, который предложил в случае наличия ценных ингредиентов напрямую обращаться к нему. Сделка оказалась весьма прибыльной для нас обоих. В рознице официально такое количество ценных ингредиентов стоит чуть больше 8000 долларов. Я продал все за 7250 баксов, из которых 200 пошли на покупку волшебного перстня и 50 на литературу. В косом переулке то же самое количество шерсти стоило бы в рознице на 800 баксов дешевле, что-то в районе 6400 долларов. Видимо, на более низкой цене такого товара в Англии сказывается меньшее количество магов и наличие заповедника с единорогами. В России такой заповедник тоже имеется, но тут живет как минимум в 3 раза больше магов и существует целых 2 крупных школы волшебства. За все время отдыха нас 4 раза вывозили на разные экскурсии, но я так и не смог вырваться за территорию лагеря и попасть в торговые магические кварталы. Отец Стаса прислал перстень-концентратор, который я сразу же активировал и сделал невидимым, но колдовать даже не стал пробовать, помня о статуте секретности. Еще в посылке лежали учебники, которые были уменьшены и увеличились, стоило их лишь извлечь из посылки. Книг оказалась приличная стопка, это были все учебники по магии за все годы обучения в российской школе волшебства. Всего 50 потрепанных учебников, выпущенных в районе от 50-х до 70-х годов 20 века. Явно мужчина старался сэкономить и купил их в букинистическом магазине или же отдал свои старые книги, но для меня главным было содержимое, а не красота обложек. Мы в принципе так и договаривались, что он пришлет самые недорогие книги, поэтому я был очень благодарен магу за потраченное время и помощь. О русских волшебниках стоит сказать одно, они обычные, в смысле, почти ничем, кроме специфического жаргона, не отличаются от обычных российских граждан. Они учатся в школе магии 11 лет, начиная с 7-летнего возраста, получают стандартное среднее школьное образование, а не как в Хогвартсе, плюс еще существует профессиональное училище для обучения специальности, в которой примерно половина выпускников школ магии поступает после школы. Там на протяжении 3-4 лет детей учат по специальности. Целитель, зельевар, артефактор, маг-милиционер, ботаник, магозоолог, менталист, дипломат и тому подобное. Последнее, кстати, это должность мага при иностранном посольстве. Официально такие волшебники числятся как сотрудники спецслужб, которыми, по сути, и являются, за что получают приличную зарплату и по выслуге лет пенсию от государства. Маги-милиционеры тоже числятся в особом автономном подразделении спецслужб, имеют офицерские звания и выходят на пенсию по выслуге лет. Остальным волшебникам сложнее, поскольку им на пенсию от государства рассчитывать не приходится, оттого профессии стража порядка и консула пользуются повышенной популярностью у российских магов. По окончанию путевки, меня в Туапсе с автобуса встретил тот же волшебник, который отвел в гостиницу по приезде и камином переправил в Лондон. От российского посольства в Лондоне на метро спокойно добрался до дома, где был встречен радостными и охающими родителями. Пришлось делиться восторгами от прекрасного отдыха и рассуждать, насколько лучше построено магическое образование в далекой стране. Самое шикарное заключается в том, что волшебство при помощи перстня фиксируется только на территории России, поэтому в Англии я могу совершенно свободно пользоваться этим концентратором, плюс перстень по желанию хозяина может становиться невидимым. Поэтому вместо запланированного изготовления волшебной палочки я приступил к отработке полезных заклинаний при помощи иной системы волшебства. В начале августа пришло письмо из Хогвартса со списком рекомендуемой литературы и вещей. Через пару дней после получения письма я смотался в косой переулок и закупил все по списку, плюс полностью обновил гардероб, поскольку старая одежда потрепалась. Деньги на покупки выделили родители. Помимо прочего, я заглянул в гоблинский банк, который предоставляет для волшебников довольно обширный список услуг. Я намеревался выяснить возможность приобретения акций одной крупной компании. Захожу в банк Гринготтс. В большом мраморном холле гоблины работают за высокой стойкой. Возле каждого клерка лежат большие банковские книги, грозбухи. Одни гоблины что-то пишут, другие взвешивают на высокоточных весах драгоценные камни. Третьи проверяют подлинность поступивших в банк золотых монет. Из холла в разные стороны ведет большое количество дверей, через которые гоблины проводят посетителей. Подхожу к свободному банковскому клерку-гоблину, существу небольшого роста с удлиненными ступнями и кистями, который одет в фирменный красный камзол с золотым шитьем. «Здравствуйте, сэр. Банк Гринготтс предоставляет услуги по приобретению акций в мире обычных людей. Здравствуйте, сэр», — произнес гоблин и оскалился в хищной улыбке. «Да, наш банк предоставляет подобные услуги. Давайте я провожу вас к нужному специалисту». Меня провели в один из боковых кабинетов с единственной мебелью в виде вычурного резного стола, за которым сидел пожилой гоблин в таком же камзоле, как и на остальных клерках. Провожатый тут же удалился. «Добрый день, сэр. Я бы хотел вложить деньги в акции в мире обычных людей. Мне сказали, что надо обратиться к вам». «Присаживайтесь», — сказал пожилой гоблин и показал рукой на стул для посетителей. «Меня зовут Златожмых. Я занимаюсь инвестициями в магловском мире. Гарри Адамс». С удобством устроившись в кресле, я осмотрел гоблина. Он внимательно осмотрел меня и слегка усмехнулся. «Сколько и куда вы желаете вложить? Вначале стоит выяснить, сколько стоят услуги банка в инвестиционной сфере». 1% от стоимости покупки ценных бумаг», — ответил гоблин. «Вы охерели», — восклицаю, выпучив на гоблина глаза. «Да в обычном магловском банке это стоит не дороже 10%. Если не нравится, то и обращайтесь в магловский банк», — с наглой ухмылкой заявил гоблин. «Обязательно обращусь, как только достигну совершеннолетия. Не обольщайтесь на свой счет. То, что Гринготтс — единственный банк в магической Англии, еще не значит, что он единственный в мире. Хм». Гоблин нахмурился и с интересом посмотрел на меня уже без прежней ухмылки. «Нарожают потомство с гоблинской хваткой», — констатировал он. «Вечно с вами проблемы. Вот с чистокровными просто, этит. Индивидуумы презирают обычный мир. Так что, будете делать вложения?» «Да, я хочу приобрести акции компании Apple на сумму $7000. «Молодой человек, таки послушайте старого гоблина. Зачем вам нужна эта американская контора?» — произнес гоблин. «У нее никаких перспектив. Если хотите заработать, то рекомендую вкладывать в нефтяные компании. Не сомневаюсь, что нефтяные компании качают, но я желаю вложиться в акции Apple. Позвольте поинтересоваться, вам таки кто-то порекомендовал эту фирму?» — спросил гоблин. «Ага, порекомендовал. Про себя же подумал. Само время. Что же, такие деньги ваши», — гоблин развел в стороны руками, — «вам и рисковать ими, мое же дело маленькое». Оказалось, что эти евреи-карлики дерут целый процент за подобную услугу, хотя в обычном мире услуга финансовой организации в приобретении акций стоит в 10 раз дешевле. Родителям светить незаконно заработанные деньги побоялся, поскольку в таком случае пришлось бы потратить тонны нервов. Пришлось согласиться на грабительское предложение, поскольку гоблины не смотрят на возраст клиента. Так я стал обладателем небольшого пакета акций перспективной компьютерной фирмы. Жаль, что денег мало, а то вложил бы больше. Я помню, что еще Microsoft неплохо поднимется, но вроде бы с Apple можно получить больший доход. К несчастью, я не финансист и знаком с рынком акций на уровне обывателя, поэтому приходится действовать осторожно. Дома, полистав учебники, понял, что нас капитально так нае обманули. Вместо учебников по ЗАТИ оказалась стопка средненького качества фэнтези от первого лица в стиле Мартисью авторства некоего Гилдероя Локхарта. Я так понял, что ЗАТИ — некий бесполезный предмет, который в Хогвартсе преподается лишь для галочки, а о настоящей опасности магического мира детям необходимо узнавать на практике самостоятельно в коридорах замка и в запретном лесу. Выжил за год жизни в замке, молодец, помер, ну что же, значит, практику по ЗАТИ не зачтем. Учебники на русском языке явно были составлены профессионалами своего дела, а не абы как написанные сложным языком учебники для Хогвартса. Чувствовался основательный подход советских учителей по школе Макаренко. К сожалению, без диплома о среднем образовании поступить в русское училище мне не светит. Да и вообще, русские маги крайне неохотно принимают на обучение иностранцев, особенно из стран дальнего зарубежья, так что остается лишь заниматься самостоятельным изучением предметов. Из прочитанных за лето книг мне стало понятно, что русская школа дает базу для дальнейшего обучения, фактически, закладывая фундамент в виде большого количества теорий и разнообразных бытовых заклинаний, полезных в обычной жизни. Это примерно как лицей с углубленным изучением определенной науки, которой отводится некоторое количество учебного времени. В Хогвартсе же делается упор на практику и обучение волшебству, жертвуя обычным образованием. Выпускник Хогвартса в практических умениях волшебства превосходит среднего выпускника колдотворца или чародейки, находясь ближе к уровню выпускников профессионального магического училища, но без определенной специальности, а именно по общему уровню магических знаний. Обучение же по профессии происходит на местах, сочетая практику с теорией, даваемой наставниками, то есть, целители учат в госпитале СВ Мунга, стражей порядка в соответствующем департаменте министерства, а вот серьезным артефактором или зельеваром стать сложнее, поскольку весь подобный бизнес находится в руках потомственных магов и они семейным секретом Абыкова не учат, либо учат за бешеные деньги. За отработкой заклинаний, выполняемых при помощи перстня-концентратора, быстро пролетел остаток лета. Помня о том, что лучше знать что-то одно в идеале, чем многое по вершкам, я не распылял силы, а с упорством носорога отрабатывал небольшой набор простейших чар. Леви, универсальные чары левитации, аналог Вингардиум Левиаса, но позволяющие поднимать как предметы, так и живые объекты, при желании даже себя. Апорт, манящие чары, аналог Акция. Деза, заклинание дезориентации, аналог Конфундус. Аморочка, заклятие отвода глаз, аналог маглоотталкивающих чар. Пру, чары парализации, аналог Петрификус Тоталус. Щимт, универсальный магический щит, аналог Противо. Как понял из книг, названия у этих заклинаний специально сделаны короткие, чтобы можно было при необходимости очень быстро их использовать. Чем короче слово «ключ», тем быстрее кастуется заклинание, но при этом из-за этого и из-за универсальности эти заклинания потребляют больше магических сил, чем заклятия, заточенные под конкретную задачу и объект. Вначале я задался вопросом, почему бы просто не назвать магическую защиту щит. После углубления в вопрос осознал, что у волшебников, которые на подсознание вбивают ассоциацию слова «заклинание», при словах общего употребления может произойти непроизвольное срабатывание чар, поэтому в Англии учат колдовать на латинском, а в России употребляют или редкие, устаревшие и старославянские слова, или вот такие слова-мутанты. Раньше я был небогат, поэтому в этой жизни поставил целью серьезно разбогатеть или хотя бы стать достаточно обеспеченным, чтобы ни в чем не нуждаться. Для этого надо начать закладывать фундамент капитала, чем раньше, тем лучше. Но как заработать, даже будучи волшебником? В магическом сообществе уже все схвачено и у маглорожденного волшебника, по крайней мере, в Англии, нет перспектив, чтобы разбогатеть. В обычном мире пришлось бы учиться в престижном заведении, потом упорно работать или иметь деловую жилку и особый склад ума, чтобы заниматься бизнесом. Раньше я был честным человеком, но успел осознать, что честность и богатство лежат по разные стороны баррикад. То есть, чтобы стать обеспеченным, надо или пахать день и ночь в поте лица, причем скорее умственно, нежели физически, поскольку физический труд всегда низко котировался в плане оплаты, либо наступить на горло совести и стать бизнесменом. Магия открывает огромные перспективы, но все же не безгранично. У волшебников есть своя полиция и тюрьмы, так что за криминал с использованием магии можно вляпаться даже серьезнее, чем за обычные преступления. Но изучение магического законодательства позволило найти кое-какие лазейки. У английских магов совершенно не порицается использовать на обычных людях заклинания, воздействующие на разум. Наоборот, они даже рекомендуются, к тому же многие вещи, которые считаются преступными у обычных людей, не являются таковыми у магов. Например, каннабис является всего лишь ингредиентом для зелья и его выращивание и торговля не преследуется по законам английских волшебников, как и торговля огнестрельным оружием. С оружием связываться крайне опасно, а вот наркотики. Почитав законодательство Великобритании, выяснил, что торговля марихуаной считается преступлением класса В, то есть это класс преступлений, за которые дают срок до 14 лет лишения свободы, но за торговлю оружием можно сесть с 14-летнего возраста. До 14 лет меня в обычном мире за наркотики никак наказать не могут. Даже если поймают на продаже крупной партии марихуаны, совесть у меня почти умерла вместе с прошлым телом, по крайней мере, на здоровье англичан откровенно плевать. С 14 лет и до исполнения 18 лет максимум, что грозит за торговлю и хранение наркотиков, это выговор или предупреждение родителям о штрафе. Так это меня еще поймать надо, что с амулетом отвода глаз задача нереальная, а магам на такие преступления плевать. Вот и выходит, что у меня есть 5 лет, чтобы разбогатеть. Конечно, все, что связано с криминалом, довольно опасно, особенно одиночки-малолетки, но можно придумать варианты оптового сбыта, например, наняв взрослого мага для охраны во время совершения сделки купли-продажи. Заниматься контрабандой наркоты – дело опасное и наверняка там все схвачено, к тому же для приобретения партии марихуаны нужны деньги. Оптимальным выходом вижу выращивание растений. В косом переулке как-то видел портативную оранжерею, которая размером с сундук, но при этом внутри расширено пространство. Свет и полив осуществляется автоматически за счет встроенных чар, остается лишь вовремя удобрять и следить за ростом растений. Такая штука стоит дорого, всех моих денег не хватит, но ведь можно зачаровать сундук самостоятельно как минимум на расширение, а поливать по графику не вижу проблем. Останется лишь решить вопрос с освещением. Электричества в Хогвартсе нет, а генератор обойдется дорого, поэтому придется искать нужные чары в библиотеке. Думаю, к зиме смогу сделать нужный сундук-оранжерею. В итоге начала августа я потратил на поиск места, где купить семена для посадки культивированной конопли с высоким содержанием наркотических веществ. Оказалось, все достаточно просто. В одной из газет для огородников, в которых решено было поискать в первую очередь, удалось найти объявление. Голландская компания занимается поставкой семян цветов и иных растений. Позвонив по указанному телефону, удалось выяснить, что под иными растениями подразумевались именно те, о которых я подумал. Цена на отборную коноплю ядреного сорта АК-47 оказалась смешной, одно семечко за $1. Я набрал посадочных семян на $500, и они после предоплаты пришли по почте в течение 3 дней. По отзывам поставщика семян, который рекомендовал именно этот сорт для посадки новичком, АК-47 является неприхотливым южным растением, не требующим особого ухода и способным расти как в теплицах, так и на улице, к тому же содержит большое количество наркотических веществ, отчего пользуется хорошим спросом. Глава 7. 1 сентября я, как в прошлом году, поехал в Хогвартс на красном паровозе с платформы 9. Едва оказавшись на гудящей от большого количества волшебников платформе, я сразу с грустью вспомнил спокойный месяц лета, когда мог наслаждаться одиночеством. В поезде встретился с соседом по комнате Джастином Финч-Флетчли, и мы проговорили всю дорогу. Парень делился восторгами от поездки с родителями в Испанию, где они провели месяц, снимая виллу на Золотой Миле. Я же рассказал об отдыхе в Орленке, упустив скользкие моменты и не раскрывая козырей, например, умолчал о том, что приобрел перстень-концентратор. «Не может быть!» – восторженно воскликнул Джастин. «Неужели у русских магии маглы отдыхают вместе? Быстро же ты перенял волшебный сленг. Мне и в голову не придет называть обычных людей презрительным словом маглы, все-таки среди них присутствуют мои родители». Вроде пожурил пацана, а сам задумался, а не говорил ли так же? Ответ на этот вопрос я не нашел. «Ой!» – мальчик опустил глаза к полу. «Мои родители тоже обычные люди. Просто все так говорят, вот и я. Ну, понимаешь, понимаю, сленг окружения очень прилипчив. Но это так странно, что русские волшебники не пользуются волшебной палочкой», — сказал Джастин. «На самом деле ничего странного. Волшебные палочки — чисто европейская тема, как и метлы для полетов, и заклинания на латыни. Я выяснил, что в мире существует более десятка крупных школ волшебства, но при этом с волшебной палочкой учат обращаться только в 4. Хогвартс, Шармбатон, Дурмстранг и вроде бы австралийская школа магии. Все остальные школы учат разному. В России используют перстни, в Америке тоже, а в Африке до сих пор колдуют по старинке при помощи бубна и заговоров. В Японии самобытная магия, основанная на ритуалистике. В Китае и Индии тоже не пользуются концентраторами, маги развивают свое тело. Единственное, что едино для всего мира, это зельеварение, а полеты это вообще отдельная тема. Во всем мире волшебники летают на зачарованных частных самолетах, а для развлечения наибольшей популярностью пользуются аэроборды, это такие летающие доски, ставшие популярными после одного известного фильма. «Ты имеешь в виду «Назад в будущее»?» – спросил Джастин. «Я его смотрел. Аэроборд – это круто, я бы хотел себе такую доску, всяко лучше метлы будет. А почему в Косом переулке такого не продается?» «Потому что наше Министерство магии наложило запрет на иностранные артефакты и все эти вещи продавать на территории Великобритании незаконно, а в другие страны мало кто из наших волшебников путешествует. Я вообще хочу себе купить зачарованный самолет, но он стоит не дешевле обычного самолета. К сожалению, в Англии на таком не полетаешь, если ты не министерская шишка. Так что в последнее время я стал задумываться об иммиграции в другую страну. Смотри», — воскликнул Джастин и показал пальцем в окно. Там действительно было на что посмотреть. Старенький, бирюзового цвета автомобиль спикировал с небес на уровень немногим выше мелькающих по обочине деревьев. Затем плавно набрал высоту, скрывшись из поля зрения, видимо зависнув над поездом. «Это же был летающий автомобиль», — произнес Джастин. «Согласен, я этот летающий объект опознал как Форд Англия лохматого года выпуска. А говорят, что у нас запрещено магловскую технику зачаровывать. Как думаешь, кто-то из министерских шишек или их детишек развлекается?» «Похоже на то», — задумчиво протянул Джастин. «Вряд ли маглорожденный или полукровка сможет себе позволить настолько откровенно нарушать закон. Но летающий автомобиль — это круто. Хотел бы я иметь летающий Феррари или Ламборджини. Согласен. Но куда нам, обычным смертным, до магических шишек? Не знаешь, что за такое нарушение статута секретности светит? Азкабан или штраф?» «Нет», — ответил Джастин, — «я законы не читал. А ты вроде что-то такое из библиотеки брал же? Я магическое законодательство изучал, но там все настолько сложно, запутано и написано тяжелым канцелярским языком, что вычитал основное, но не все. Про летающие машины там точно ничего не было». «Странно это», — с задумчивым видом произнес Джастин. «Видимо, кто-то тоже назад в будущее смотрел, но тогда это должен быть маглорожденный, но, не думаю, у маглорожденного мага не найдется связи откупиться от наказания за использование такой игрушки. Скорее, кто-то из чистокровных, не чурающихся миром обычных людей. Может быть, Уизли?» — предположил Джастин. «Очень похоже. Отец шишка в министерстве, в покровителях у них Дамблдор, который вообще мегабосс. И вроде как показательно обычных людей любит. Вот же сволочи. Это же надо так связями пользоваться для откровенного нарушения закона, в то время как обычным магам все запрещают. Одно слово, рыжие. До школы доехали без проблем. На этот раз мы, в отличие от первокурсников, добирались до замка на каретах, которые везли страхолюдные лысые лошади черного цвета с огромными кожистыми крыльями. Они были больше похожими на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей. Что удивительно, этих монструозных лошадей-мутантов никто из детей не видел, считая, что кареты едут сами по себе. У поезда, как и в прошлом году, первокурсников встречал Хагрид. «Как думаешь, а Хагрид с кем-то встречается, смотря на полувеликана?» – спросил Финч Флетчли. «Вряд ли. А что, если они встречаются с МакГонагалл?» – поинтересовался мальчик. «Да ну, ты что, это же будет словно натирание киамелом. Что?» С удивлением переспросил Джастин. «Забудь. Так, к слову, пришлось. На церемонии распределения из преподавателей отсутствовал Северус Снейп, зато присутствовал некто иной, писатель книжек фэнтези, Гилдерой Локхарт. Я узнал этого молодого красивого мужчину со светлыми золотистыми волосами и ярко-голубыми глазами по фотографиям, которые были на всех его книгах. Он был одет в сине-голубую мантию и сверкал во все стороны белоснежной улыбкой. «Это что, Локхарт?» – спросил Джастин Финч Флетчли, тоже узнав писателя. «А что он тут делает? Видимо, будет преподавать зати. Вот же жук!» Воспользовался своим положением преподавателя и под видом учебников распродал всем студентам свои художественные книжки. «Похоже, зати нас принципиально не хотят учить. Зачем вообще в программу включают, если ничему не учат?» Нанимая преподавателей чудаков на большую букву «М», я бы лучше в это время самостоятельно позанимался или отдохнул. Я читал, что Локхарт победил целый клан вампиров и еще кучу опасных тварей истребил, сказал Джастин. Может быть, он будет хорошо преподавать? Джастин, я тоже могу всякого понаписать, например, как мужественно истребляю полчища акромантулов. Уж тебе не знать о жанре фантастики должно быть стыдно. Лучше Конан Варвар почитай. Я взял с собой подборку из 20 книг, написано более качественно и реалистично. «Думаешь, он это все выдумал?» – спросил Джастин. «Может быть, кто-нибудь за кружечкой пива рассказал о реальной охоте на опасных тварей, а Локхарт творчески воплотил это на бумаге. Ты посмотри на этого типа, какой из него боец. На Рэмбо он никак не тянет, скорее похож на гомика или метросексуала, который боится запачкать маникюр любым действием. Но все же, он же взрослый волшебник. Наверняка то, что Локхарт писатель, никак не отобразится на занятиях», — уверенно произнес Джастин. «Наивный. Если человек изначально вместо учебников рекомендует художественную литературу, то будь уверен, ничего хорошего от занятий ждать не приходится. Готов поспорить на 10 галеонов. А давай, мне лишние галеоны не помешают», — радостно заявил Финч Флетчли. «А мама с папой не будут ругаться? Полсотни фунтов — это приличная сумма». «Нормально», — Джастин небрежно махнул правой рукой. «Мне папа дал на карманные расходы 1000 фунтов, которые я в Гринготтсе обменял на галеоны. В таком случае спорим на 10 золотых, что до конца года Локхарт не научит нас и половине необходимого минимума, предусмотренного программой прошлых лет. Спорим», — тут же согласился Джастин. «Мы пожали друг другу руки. Эрни, разбей», — обращаюсь я к Макмиллану, который с интересом прислушивался к нашему спору. «Легко», — согласился Эрни и разбил ребром ладони наше рукопожатие. «Кстати, парни, вы заметили, что на ужине отсутствует Поттер и Уизли?» «Нет, мне как-то пофиг на чужих парней, они мне не родня и не друзья». «А может быть, это Рон с Гарри Поттером летел на той машине?» — предположил Джастин. «Машине? Какой машине?» — спросил Эрни. «Когда мы ехали в Хогвартс-экспрессе, то видели летящую над поездом машину», — стал рассказывать Джастин. «Это такое магловское транспортное средство для поездок. Мы еще тогда подумали, что тот, кто зачаровал эту штуку, явно работает в министерстве и увлекается маглами». В голову сразу пришли Уизли. «Похоже на то», — задумчиво протянул Эрни. «Я слышал, что мистер Уизли занимает пост начальника отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Вот мозаика и сложилась. Где работаю, там и нарушаю. Не будет же он сам себя наказывать? Только вот с какого бока там Поттер? Так они же с Роном Уизли вроде как друзья», — сказал Эрни. «С такими друзьями и врагов не надо, быстрее на тот свет отправят или под Азкабан подведут». «Это да», — протянул Эрни Макмиллан. «На выходе из большого зала у меня состоялась грандиозная распродажа самогона, старшекурсники скупили почти все запасы, чтобы отпраздновать начало учебного года. Поочередно ко мне подходили гонцы с разных факультетов, а остатки разошлись уже в общежитии Пуффендуя. Со следующего дня начались учебные будни. У нас были те же самые предметы, что и в прошлом году. Чары, трансфигурация, астрономия, гербология, зельеварение, история магии и зати. Я вновь расчехлил самогонный аппарат и приступил к выгонке продукции. На завтраке Рону Уизли пришел громовещитель, красный конверт, который на весь большой зал противным визгливым голосом его мамаши оповещал всех о том, что пацан украл отцовский летающий автомобиль, что подтвердило наши догадки. На зати, как и ожидалось, оказался цирк вместо урока. Нам выдали тесты, в которых требовалось указать увлечения и хотелки Гилдероя Локхарта, отчего Джастин Финч Флетчли скис, поняв, что в конце года ему придется расстаться с десятком золотых кругляшей. На гербологии я остался после урока и обратился к нашему декану. «Профессор Спраут, вы могли бы меня проконсультировать?» «Да-да, мой хороший», — добродушно отозвалась мадам Спраут. «Что ты хотел узнать?» «Понимаете, я хочу сделать портативную теплицу для выращивания растений, поскольку на покупную нет денег. Для этого уже освоил заклинание незримого расширения, хотя оно не всегда выходит и расширение получается небольшим, но все же работает». «Ох, Мерлин Великий», — радостно произнесла мадам Спраут. «Второкурсник и овладел чарами, которые не каждому семикурснику по силам. Удивительно. Так что ты хочешь узнать? В теплице же надо сделать освещение, автоматический полив. Где можно найти описание подобных чар?» «Мой хороший», — произнесла мадам Спраут, — «эти чары из области артефакторики вне программы Хогвартса. Ты уверен, что справишься? Там надо хорошо знать руны. А куда деваться? Если надо, то освою. И разве нет уже готовых рунных конструкций и чар?» «Есть, все есть», — ответила женщина. «В Хогвартсе очень хорошая библиотека, но эти чары можно найти лишь в запретной секции. Кстати», — мадам Спраут задумалась, — «заклинание незримого расширения тоже из запретной секции. Как тебе удалось его найти? Добрые люди помогли. Ну что же, раз ты у нас такой талантливый мальчик, то я выпишу тебе разрешение со списком литературы, в которой имеются нужные заклинания, обрадовала меня мадам Спраут. Если сделаешь теплицу к концу года, то покажи ее мне, я проверю правильность наложения заклинаний, лишь когда я буду убеждена, что все безопасно, сможешь ею пользоваться. Если что-то будет непонятно, то обращайся ко мне за помощью. Спасибо вам огромное. А когда сделаю теплицу, у вас можно будет позаимствовать земли и немного удобрений. Конечно, мой хороший, тепло улыбнувшись, произнесла мадам Спраут. Но только, если не очень много. После трансфигурации я подошел к профессору МакГонагалл. Хоть и не люблю эту дамочку, но для пользы дела готов терпеть. «Профессор, разрешите вопрос?» «Да, юноша, я вас слушаю», — строгим голосом произнесла декан Гриффиндора. «Я слышал, что существует заклинание постоянной трансфигурации для однородной материи. Мне надо для постройки теплицы изменить форму дерева на готовое изделие. Скажите, пожалуйста, где можно найти описание нужного заклинания?» «Юноша», — строго сказала МакГонагалл, выражая недовольство, сжав губы и нахмурившись, «мы будем проходить это заклинание на пятом курсе. Сейчас вам еще рано знать подобное. Придет время, и изучите все на общих основаниях. Спасибо. Извините, что отвлек вас». Развернувшись, я покинул класс с трансфигурацией, при этом мысленно матеря заместителя директора. Не зря мне эта стерва не нравится. Как будто ей сложно назвать нужную литературу. Я же не просил меня научить этому заклинанию. По ней сразу видно, что тетка крайне противная, преподает ужасно, плохо объясняя предмет, дополнительной литературы не дает, консультаций не проводит. Возможно, для студентов своего факультета она и делает исключение, хотя сомневаюсь. Пришлось задать аналогичный вопрос одному из шестикурсников. Оказалось, что нужное заклинание имеется в учебнике трансфигурации за пятый курс. Одолжить учебник у одного из пятикурсников Пуффендуя не составило труда. С разрешением от декана я стал частым посетителем запретной секции, выписывая из книг нужные действия, готовые рунные цепочки и чары. В свободное время отрабатывал заклинание постоянной трансфигурации, которое оказалось довольно сложным. Помимо прочего, отрабатывал все тот же набор заклинаний при помощи перстня-концентратора, что и летом, поскольку собирался вбить эти чары на уровень рефлексов. В Хогвартсе оказалось гораздо проще колдовать, нежели дома. Я мог отрабатывать заклинания в три раза дольше, и это несмотря на практику на уроках обязательных, но зачастую бесполезных чар. Но все равно, лучшим моим заклинанием продолжает оставаться Агуаменти. 3 недели я гнал самогон, попутно отрабатывая заклинания. Под конец заметил, что заклинание создания воды у меня стало получаться без произношения вслух. Это стало открытием, оказывается, и подобное возможно. Консультация со старшекурсниками приоткрыла завесу тайны, которая вовсе не секрет. Выяснилось, что некоторые простые заклинания, если их очень долго тренировать и забить на уровень рефлексов, можно использовать невербально, а если тренироваться совсем уж долго и упорно, то можно обойтись и без волшебной палочки, лишь при помощи слов. Невербальное бесполочковое колдовство считается вершиной мастерства, волшебники считают, что оно доступно лишь великим магам, но насколько я понял, просто надо тренироваться очень серьезно и долго, на что почти ни у кого не хватает терпения. Сложные заклинания, вроде незримого расширения или постоянной трансфигурации, считается невозможным выполнить без волшебной палочки и невербально, хотя и тут есть варианты, вроде использования рун и ритуалов, не требующих концентраторов. Для изготовления теплицы понадобился материал, а точнее древесина. Встал вопрос, где взять необходимое. Запретный лес рядом, но не буду же там рубить деревья, в принципе можно и срубить, но возникает проблема с транспортировкой. Я решил поступить проще и в субботу после завтрака пошел к хижине лесника. Стучусь ногой во входную дверь бревенчатой избушки. Иду, раздался из домика громоподобный бас лесника. Дверь распахнулась, и на меня с удивлением сверху вниз посмотрел волосатый гигант, от которого в нос шибал запах пота и сивухи. «Ты это, Чава тут, ко мне что ли?» Из-за ноги лесника пытался вылезти слюнявый и здоровенный черный пес неизвестной мне породы, которого уже не раз доводилось видеть. «Назад!» Клык рявкнул на пса Хагрид и запихнул его ногой в помещение. «Здравствуйте, мистер Хагрид. Меня зовут Гарри Адамс. «Пуффендуец», — утвердительно сказал гигант. «Какой я тебе мистер? Зови меня просто, Хагрид». «Так чего хотел-то, Хагрид? Мне для тренировки трансфигурации нужна древесина. Желательно дуб, распиленный на крупные чурбаки. Меняю на бутылку виски». «Так это», — Хагрид с задумчивым видом почесал макушку, «у меня этого добра навалом. Бери, сколько хочешь». Он показал на кучу здоровенных чурбаков, лежащих неподалеку от избушки под навесом. «Хагрид, вы могли бы помочь с транспортировкой?» – запросто ответил лесник. «Я отобрал лучших дубовых чушек из имеющихся». Здоровяк поместил на каждую руку по паре полуметровых чурбаков в обхвате сантиметров 40, причем с таким видом, словно они ничего не весят, и помог донести до коридора, в котором у меня расположен замаскированный алхимический кабинет. Я достал из постоянно носимой сумки литровый флакон 70-градусного первача и вручил леснику. Тот скептически осмотрел посудину, которая в его огромной ладони смотрелась, как сувенирный фанфурик. «Спасибо», — произнес Хагрид, пряча бутылку в карман. «Хороший ты парень, Гарри. Если что, обращайся, я завсегда помогу». «Спасибо вам, Хагрид. Бизнес и никакого мошенничества. Хорошо, что нам в коридоре встретилось мало людей, в основном старшекурсники, которые лишь молча провожали нас удивленными взглядами. На добытых чурбаках я стал отрабатывать заклинание постоянной трансфигурации, потратив на это почти 2 месяца. За это время 2 чушки полностью были уничтожены, превратившись в труху, но в итоге упорных тренировок у меня через месяц, наконец, стало получаться частично пользоваться заклинанием. Вначале лишь мог отрезать от целого дерева куски, особенно если заранее пометить линию отреза. Затем научился изменять форму маленького кусочка дерева размером с кулак, превращая бесформенные щепки в рейки, кубики, параллелепипеды, пирамиды, шары. Затем стали выходить более сложные фигуры – тарелка, кастрюля, чайник и тому подобное. К концу октября смог делать простейшие изменения формы с куском дерева размером с голову взрослого человека, но этого было мало для задуманного сундука. Удалось осознать, что чем выше контроль, тем больше материала удается преобразовать. Для повышения контроля я стал делать более сложные вещи: солдатиков, маленькие скульптуры, шахматы и многое другое, требующие большой концентрации и точности детализации. Естественно, если уделить все внимание чему-то одному, то страдает все остальное, я не стал исключением, поэтому обычные занятия делал на отвали, за что постоянно получал штрафные баллы и низшие оценки тролли. К тому же, идею отработки до идеала использования ограниченного набора русских заклинаний я не оставил и по полчаса в день с утра и столько же времени вечером посвящал тренировкам с перстнем-концентратором. Каждый вечер я валился на кровать полностью обессиленным и сразу же засыпал. Среди недели приходилось пить укрепляющее зелье, чтобы дожить до выходных, благо оно при употреблении раз в неделю безвредно. В одной из книжек в запретной секции удалось вычитать, что в период активного роста с 11 до 18 лет постоянное опустошение магического резерва сказывается положительно на росте магической силы, только большинство юных волшебников ленится, поэтому современные маги вырастают слабыми по магической мощи. Я так понял, что те, кто в юности занимался не жалея себя, становились сильными магами. В Англии известные сильные маги, о которых я слышал, это Дамблдор, Волан-де-Морт, Флитвик, Снейп. Как оказалось, наш профессор зельеварения, каким бы чудаком ни был, считается сильным и умелым магом. Видимо, в молодости ему пришлось немало попотеть, вот он и относится к студентам, как к баранам и лентяям, сравнивая всех с собой в том же возрасте. Но Северус Снейп не прав, нельзя судить других по себе, хотя по-другому не получается. Какой нормальный ребенок думает о тренировках и саморазвитии, тем более без волшебного пинка от родителей, живя в интернате. Таких ребят единицы, ведь для изнурительных тренировок необходим серьезный стимул, который от хорошей жизни вряд ли появится. У меня за плечами опыт долгой жизни, я прекрасно понимаю, что сейчас закладываю фундамент будущего благополучия, то есть лучше сейчас несколько лет буду тренироваться до упада, но зато потом стану сильнее. А чем сильнее маг, тем он дольше может прожить, так что это еще один серьезный стимул. Но взять для примера моего соседа по комнате, Джастина, какой у него стимул? У него богатые родители и были огромные перспективы в мире обычных людей, фактически парень чуть ли не отбывает повинность, учась в Хогвартсе. Детям хочется играть, отдыхать и веселиться, их нужно мотивировать, а в Хогвартсе из мотивации только кнут, и то, весьма сомнительный, в виде отработок и снятия баллов, и никакого пряника. Начисление баллов является пряником лишь для заучек ботаников вроде Гермионы Грейнджер, которые учатся не потому что это им надо, а потому что так сказали учителя. Самое удивительное в том, что такая необходимая книга с очень важной информацией, причем совершенно не опасной для читателя, находится в запретной секции. Это очень странно. В последний день октября вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов. Ровно в 7 часов вечера в большом зале, где призывно сияли свечи и на столах поблескивали золотые блюда, начался праздничный банкет. Мне пришлось постараться, чтобы найти блюдо без содержания тыквы, любителем которой не являюсь. Танцующие скелеты действительно были, но еще стоял жуткий шум от разговоров детворы, поэтому задерживаться на празднике я не стал. Быстро перекусив, набрал с собой еды и отправился прогуляться по школе. В коридоре 3-го этажа я увидел спину быстро удаляющейся фигуры маленькой рыжей девочки, которая держала в руке банку с краской. Она скрылась за поворотом. Я прошел по коридору и на подходе к туалету обнаружил, что впереди что-то сияет. На стене между 2 окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника». Но это было не все. На полу из туалета, который славится тем, что там обитает призрак плачущей девочки, натекла большая лужа воды. Над надписью висел предмет, издали казавшийся мрачной тенью, который при ближайшем рассмотрении оказался миссис Норрис, кошкой школьного завхоза. Окоченевшая кошка была подвешена за хвост на скобу для факела, выпученные глаза животного были широко раскрыты. Я думал, что девочки должны любить кошек. Это же кого настолько достала кошка, что ее решили проклясть столь оригинальным способом. Хотя, кто у нас в школе рыжий? Ну, конечно же, Уизли. Из рыжих маленьких девочек я знаю только одну, поступившую в этом году, Джинни Уизли. Вечно эти рыжие создают проблемы и, пользуясь своим привилегированным положением, творят, что хотят. Близнецы невозбранно издеваются над другими школьниками, а преподаватели называют это шутками. Их отец и Рон нарушают законы, младшая дочка над кошками издевается, их мамаша издевается над нашим слухом своим визгом, присылая детям вапиллеры. Так и чешутся руки поставить всех Уизли раком к стенке, спустить штаны и выстрелить в 5-ю точку каждому зарядом соли. Так, стоп, не о том думаю. Если поймают на месте преступления, то во всем обвинят меня. Это Уизли все по барабану, а меня мигом из школы выпрут без разбирательств. Ходу отсюда и как можно быстрее. Я еще думал о том, чтобы сбежать, а ноги уже вовсю несли мое хиленькое тело как можно дальше из этого коридора в сторону общежития Пуффендуя. К счастью, удалось скрыться с места преступления вовремя и не попасться никому на глаза. Уже в своей комнате я размышлял над надписью, что девочка хотела этим сказать. Тайная комната, враги наследника. Похоже, что юная Гриффиндорка таким незамысловатым трюком хотела отвести от себя подозрения, переведя все стрелки на Слизерин. В комнату ворвался Джастин. «Гарри, ты тут?» – взволнованно воскликнул пацан. «Ты представляешь, что произошло? Кто-то проклял и подвесил кошку завхоза за хвост в коридоре 3-го этажа. А ты где был?» «Здесь. Ты же знаешь, я не люблю тыкву. Кстати, я набрал пирожков с капустой и повидлом. Будешь?» «Класс!» – радостно заявил Джастин. «Сейчас в животе нет места, но немного попозже обязательно перекусим. Но ты не дослушал, там еще была надпись. Трепещите, враги наследника, тайная комната открыта». А еще на месте преступления поймали Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Все думают, что это они сделали. А я всегда говорил, что во всем виноваты рыжие. Если в Хогвартсе случилась какая-то ерунда, ищи рыжего и найдешь виновника. Забавно получилось. Сестричка накосячила, а шишки пали на брата с дружком Ленноном. Но ребята тупые, надо же, наткнувшись на такой косяк, остаться возле него до прихода свидетелей. Бедная Гермиона, она выбрала совсем не ту компанию, мало того, что уже занесена в список нежелательных персон во всех чистокровных семьях и работа в любых структурах магического мира ей закрыта, так она продолжает копать себе могилу. Все же быть умным и разумным, вещи несколько разные, что в очередной раз подтвердилось. Несколько дней все школьники постоянно говорили о миссис Норрис, а все из-за завхоза Филча, который от горя из-за пострадавшей любимицы съехал с нарезки. Старик постоянно крутился в коридоре третьего этажа, будто ожидая поймать виновника преступления, и пытался стереть надпись на стене. У Филча ничего не вышло, видимо, рыжая добавила в краску какое-то зелье, вроде того, каким покрыта моя метла. Теперь краску можно удалить только с частью стены. А как мною уже было выяснено, эта задача не из простых, по крайней мере к заклинаниям стены устойчивы, а это означает, что надо либо закрашивать надпись сверху, что тоже может оказаться проблемой, либо срезать верхнюю часть камней. Старик Филч прятался в коридорах, кидался на учеников, ища любой повод для наказаний. Самыми оригинальными его придирками были чересчур громкое дыхание и слишком счастливый вид. Я тоже не оказался обделен вниманием старика и получил замечание за слишком радостную ухмылку. Джинни Уизли ходила по школе сама не своя, оно и понятно, девочка переживала, что ее поймают, но преподаватели не спешили расследовать преступление, словно им было абсолютно наплевать на происшествие. У нас был урок гербологии вместе с Гриффиндором, и Джастин Финч Флитчли старался держаться как можно ближе ко мне. «Гарри», — сказал мне Джастин, — «все говорят, что это Поттер заколдовал миссис Норрис. Эта надпись, старшекурсники говорили, что она означает опасность для маглорожденных. А что, если Поттер решит переключиться на нас? Не бойся, это не Поттер, но явно кто-то из гриффиндорцев. Только они настолько отмороженные и настолько сильно не любят слизеринцев, чтобы подобное провернуть». Следующим уроком у нас была трансфигурация, а у гриффиндорцев зельеварение. После трансфигурации мы с Джастином пошли на обед, после которого решили зайти в библиотеку, точнее я решил, поскольку почти всегда так делаю, а Финч Флитчли решил составить мне компанию, поскольку стал бояться ходить по школе в одиночку. По пути нам встретился Гарри Поттер, идущий навстречу. Поттер открыл рот, чтобы что-то сказать, а Джастин его явно испугался. «Гарри, бежим отсюда, это же Поттер!» — громко зашептал мне на ухо Джастин и с силой потянул за рукав. «Он нас убьет, как ту кошку!» Посмотрев на соседа, я понял, что он действительно боится. Печально вздохнув, развернулся и пошел быстрым шагом вместе с ним, решив проводить пацана до общежития и затем в одиночестве вернуться в библиотеку. Проводив Джастина до общежития, я вернулся в библиотеку. Локхарт на своих занятиях вообще не давал никакого материала, лишь устраивал театральные мини-представления по мотивам своих книг. Я продолжал изучать книги из запретной секции, углубившись в изучение рун, чтобы расшифровать смысл стандартных рунных схем для изготовления артефактных теплиц. По утрам и вечерам продолжал тренироваться с волшебной палочкой и перстнем концентратором. Через несколько дней после встречи в коридоре с Поттером, заметил удивительную картину. Гермиона Грейнджер в компании Поттера и Уизли подошла к библиотекарю мадам Пинс, нервной сухопарой женщине, похожей на голодного стервятника, протянула той лист бумаги, к которому библиотекарь проявила повышенное внимание. «Сильнодействующее зелье», — подозрительно повторила мадам Пинс и попыталась взять у Гермионы бумагу. «А можно оставить себе разрешение?» — робко спросила Гермиона. «Да ладно тебе». Рон Уизли вырвал у нее лист и протянул мадам Пинс. «Достанешь другой автограф. Локхарт распишется на чем угодно, только заикнись».